забыл, хотел песню поставить, уже начал диск вытаскивать. Фудзивара но Садае. Аромат расцветающей сливы льют влажные от слез рукава, и сквозь кровлю сочась лунный свет так горит на них, словно спорит с блудоуханьем. Тайные мысли мои кому я оставлю в наследство? Чьим открою глазам? Сердце мое переполнил этот весенний рассвет. Яшмовое копье, дорога теперь безлюдна. Долго я жду вестей, так же долго, как льются дожди пятой луны.